Едва ли эта загадка вам по зубам, детектив Босх? Гарри кивнул. Этот жест у него был давно отработан и вошел в привычку. «Я преподаю английский язык и литературу в Гранд-Хай в Велле», — сказала Сильвия. «Своим ученикам я даю читать книги о Лос-Анджелесе, чтобы они лучше узнали историю и поняли характер города, в котором живут. Среди них мало коренных лос-анджелесцев, и я... В общем, одна из книг, рекомендованных им мной для чтения, называется «Долгое прощание». Она о полицейском детективе. Я читал эту книгу. Там есть одна строчка. Я знаю ее наизусть. Нет ловушки опаснее той, которую сам себе расставляешь. Прочитав эти слова, я сразу подумал о моем муже. Я себе. Сильвия снова беззвучно заплакала, не отводя взгляда от Босха. На этот раз он не рискнул кивнуть, видя в ее глазах одиночество и беспомощность. Гарри шагнул к ней и положил руку на плечо. В первое мгновение оба испытали неловкость, но потом Сильвия вдруг прильнула к нему всем телом и спрятала голову у него на груди. Дав ей выплакаться, Босх слегка отстранился. Через час Босх вернулся домой. Взяв полупустую бутылку и недопитый стакан, оставшиеся на столе после ужина, он вышел на заднее крыльцо и сел на ступеньки, попивая вино и размышляя обо всем, что случилось. Рассвет застал его на дворе. Зарево пожара на другой стороне дороги давно погасло, но что-то пылало ярким пламенем в самом Гарри. Судя по всему, Калексику Мур нашел ответ на вопрос, который люди обычно носят в себе. Все они, и он, Гарри Босх тоже, стремятся ответить на него. Теперь я знаю, кто я такой. Мур узнал ответ, что его и убило. Эта мысль поразила Босха в самое сердце, словно удар кулака. Глава 5. В четверг, на следующий день после Рождества, утро было таким, о каком только мечтают фотографы, зарабатывающие на жизнь съемкой для открыток и буклетов. Над городом не осталось и следа обычного смога. Пожар в холмах догорел и погас, дым растаял, унесенный налетевшим океанским бризом, и долина Лос-Анджелеса купалась в лучах солнца и смотрела в голубое небо, по которому величественно плыли редкие кучевые облака. Чтобы попасть на работу, Босх выбрал самый длинный путь и поехал по Вудро-Вильсон-Драйв до самого перекрестка Смал-Холланд, а оттуда свернул на серпантин, ведущий через Николс-Каньон. Ему всегда нравилось смотреть на холмы, поросшие голубоватой глицинией и лиловой хрустальной травой, над которыми возвышались дряхлеющие дома по миллиону долларов каждый, напоминавшие о былом величии города и все еще подпитывавшие память о его минувшей славе. Сидя за рулем, Босх размышлял о прошедшей ночи, как он утешал Сильвию Мур, и что при этом чувствовал. Босху казалось, что он выглядел точь-в-точь, как коп с картины Роквелла Кента. Если между ними и была разница, то очень небольшая. Спустившись с холмов, Босх поехал по Дженезе до бульвара Сансет, а там срезал угол, повернув напрямик к Уилкокс-авеню. Оставив машину позади здания полицейского участка, он прошел вдоль отгороженного решеткой загончика для задержанных в состоянии алкогольного опьянения и толкнул двери детективного бюро. Мрачное настроение, царившее в рабочей комнате, показалось ему таким же плотным и осязаемым, как сигаретный дым в кинотеатре во время порносеанса. Детективы сидели за столами, низко опустив головы. Одни негромко говорили по телефонам, другие зарылись в отчетные документы, беспрерывно обрушивавшиеся на их больные головы во все возрастающих количествах. Гарри разместился за столом, отведенным для детективов его профиля, и бросил взгляд на Джерри Эдгара, сидевшего напротив. Время от времени Босх работал с ним в паре, постоянных партнеров в детективном бюро, задыхавшимся от нехватки рук, больше не было, а полицейское управление запретило продвижение по службе и наем новых сотрудников из-за резкого сокращения бюджетных ассигнований. В частности, в секции, расследовавшей грабежи и убийства, осталось всего 5 детективов и начальник бюро. Лейтенант Харви Паунс по прозвищу 98 фунтов, едва справляясь с текучкой, заставлял сотрудников работать поодиночке или объединял в пары только для расследования особо важных дел, выполнения опасных заданий или производства арестов. Босх не возражал против подобной практики, поскольку ему нравилось работать одному, но другие детективы часто ворчали. «В чем дело?» — спросил босс у Эдгара. «Мур?» Джерри кивнул. За большим столом, составленным из нескольких маленьких, они были вдвоем. Шелби Дан и Карен Мошито появлялись обычно после 9, а Люциус Портер добирался до участка только в начале 11, если успевал к этому времени протрезветь. 98 фунтов только что выползал из своей стеклянной конуры, — ответил Джерри. Сказал, что они получили подтверждение по отпечаткам. Это действительно Мур. Сам вышиб из себя все дерьмо. Они несколько минут молчали. Гарри автоматически перебирал сложенные на столе бумаги, но мысли его то и дело возвращались к Муру. Он ясно представлял себе, как Ирвинг, Шен или даже Частин звонят Сильвии домой, чтобы сообщить о результатах дактилоскопической экспертизы. Тоненькая ниточка, связывающая его с этим делом, таяла на глазах. Даже не оборачиваясь, босс почувствовал, что за спиной у него кто-то стоит. Обернувшись, он увидел лейтенанта Паунса, который глядел на него сверху вниз. «Пойдем-ка со мной, Гарри». Лейтенант приглашал его в свою стеклянную будку, и босс бросил быстрый взгляд на Эдгара. Тот возвел очи горе, давая понять, что ничего не знает о том, зачем детектив босс вдруг понадобился начальнику. Гарри поднялся и с тяжелым сердцем последовал за лейтенантом в его кабинет, смежный с рабочей комнатой. Кабинет лейтенанта представлял собой небольшое, застекленное с трех сторон помещение. Прозрачные окна позволяли Паунсу наблюдать за сотрудниками, но ограничивали реальный контакт с ними. Поэтому лейтенант не слышал, не обонял и не общался с подчиненными, если не хотел. Жалюзи на окнах, которые большую часть времени были опущены и не позволяли детективам видеть, чем занимается начальник, сегодня оказались подняты. «Присаживайся, Гарри. Надеюсь, тебе не надо напоминать, что здесь курить воспрещается. Как Рождество?» Босс не ответил, бросив на лейтенанта быстрый взгляд из-под лобья. Ему было не по себе от того, что этот малознакомый человек называет его по имени и спрашивает, как он провел праздник. Наконец Босс нерешительно опустился на стул. «В чем, собственно, дело?» — спросил он. «Только не раздражайся, Гарри. Вообще-то у меня гораздо больше причин для недовольства. Я недавно узнал, что значительную часть рождественской ночи ты провел в этом грязном мотеле убежище, кажется, где не захотел бы встречать Рождество ни один нормальный человек, и где по чистой случайности работал отдел по расследованию грабежей и убийств». «Я дежурил», — возразил босс. «Меня должны были вызвать на место происшествия, и я отправился выяснить, что, собственно, произошло. В конце концов, я все равно понадобился Ирвингу, так что не зря. Все это очень хорошо, Гарри. Но на этом твое участие должно закончиться. Мне сказали, что ты не забивал себе голову и держался подальше от дела Мура». «И что все это означает?» «Только то, что ты слышал». «Но, лейтенант...» «Тише, тише». Паунс поднял ладони, словно успокаивая Босха, а потом свирепо потер переносицу, что свидетельствовало о сильнейшем приступе мигрени. И верно, выдвинув средний ящик стола, лейтенант достал оттуда флакончик аспирина. Вытряхнув на ладонь пару таблеток, он проглотил их, даже не запив водой. «Я сказал. И хватит об этом», — бросил лейтенант. «Я не обязан, да и не собираюсь давать тебе полный...» Паунс поперхнулся и, выскочив из-за стола, ринулся мимо Босха к питьевому фонтанчику возле дверей бюро. Гарри даже не повернул головы. Через минуту Паунс вернулся. «Прошу прощения», — сказал он. «Что я говорил?» «Ах, да, в общем, я не собираюсь спорить с тобой каждый раз, когда ты появляешься в моем кабинете. Если у тебя есть возражения, обратись к руководству полицейского управления. Там тебе все объяснят». Босх заметил белые крошки аспирина, прилипшие к уголкам рта лейтенанта. Паунс слегка откашлялся. «Мое дело — довести до твоего сведения». «Почему бы Ирвингу не довести это до моего сведения самому?» «Я ничего не говорил об... Послушай, босс, забудь об этом деле, просто забудь. Ладно, я тебя предупредил и закончим на этом. Если у тебя есть какие-то намерения или идеи относительно дела Мура, оставь их при себе. И не волнуйся, они там справятся без тебя. Не сомневаюсь. Получив распоряжение, босс поднялся. Больше всего на свете ему хотелось выкинуть лейтенанта в окно, однако, поразмыслив, он решил, что на этот раз обойдется сигаретой, выкуренной возле загона для пьянчуг. «Сядь!» — велел Паунс. «Я тебя не для этого позвал». Босх снова опустился на стул и молча ждал, пока лейтенант соберется с мыслями. Паунс вновь выдвинул ящик стола, достал деревянную линейку и начал рассеянно вертеть ее в руках. Наконец он заговорил. «Тебе известно, сколько убийств зарегистрировано в участке за прошедший год?»